Надо на своих кораблях пушки поставить и топить разбойников. Другой управы на них не знаю, — твердо сказал датчанин. Скажу вам правду, господин Строганов. Я сам был корсаром на службе датского короля против шведов. Вот ты какой! Что ж, для дела неплохо. А если я тебе дам корабли, поставлю на них пушки, сможешь тогда оберегать людей от меня, посланных в разные страны с товарами? Смогу, господин Строганов. Морскому военному делу я обучен, но есть одна зацепка. Тут ваше золото не поможет. Для корсарства на Восточном море надо патент самого московского царя. Без такой бумаги меня, как разбойника, повесят в любой гавани. Так, ну хорошо, твоими помощниками будут двое моих людей. Корабельный мастер Иван Баженов и кормщик, а ныне монах Феодор, а потом и других тебе пошлю. Господин Строганов, я поражен. Откуда ваше богатство? Наверное, огромные доходы с земель и с торговли. Доходы. Да, я не скрываю. Не прячу данное мне Господом богатство, как другие. Я молю Бога, чтобы вместе со мной богатела вся русская земля. Я хочу, чтобы государство русское было крепким и сильным, иначе мои богатства пойдут в карман крымскому хану, либо полякам и литовцам. Мне без крепкого государства худо, и государству с пустой казной тяжко. Выходит, мы друг другу нужны. Великий государь, дай бог ему здоровья и многие лета, заметил наше усердие, меня, мужика худородного, в свою опричнину взял. И сыновья мои, Яков, Григорий, Семен, вместе со мной в опричнине».